Глава 6. Всю дорогу Алиса прокручивала инцидент, произошедший сегодня. Она очень сожалела, что грубо повела себя с Картером. Он этого не заслуживал. Филипп всего лишь пациент, застрявший в своем выдуманном мире. Ему нужно лечение и помощь профессионалов. Да и она хороша, позволила себя убедить в том, чего не существует. Алиса дала бы себе пинка под зад, но физиология не позволяла. Погрузившись в мысли, она не заметила, как подошла к дому. На пороге ее встречала мама с какой-то нездоровой улыбкой. Такие обычно бывают после фраз «Твоя любимая собачка сдохла, но зато мы купили тебе тонну шоколадного мороженого». «Привет, мам!» – прохрипела Алиса. «Как дела? Как прошел день? Мой прекрасно! Меня уволили!» «Лисенок!» – воскликнула миссис Тейт, приветливо протягивая руки к дочери. «Не бери в голову. Это была ужасная работа. Найдешь лучше или вернешься в университет». Алиса покачала головой. Слово «лисенок» могло означать только одно. Назревает что-то крайне неприятное. Это ласковое звериное прозвище озвучивалось в крайне редких случаях, которые зачастую плохо заканчивались. Обычно только для Алисы. Она прекрасно помнила тот первый раз, когда мама позволила себе сравнить ее с хитрым животным. Это случилось в больнице, лет 15 назад. У нее долго болело горло, и по настоянию врачей родители повезли малышку удалять миндалины. Доктор что-то долго объяснял миссис Тейт, и Алиса краем уха слышала обрывки фраз, которые не сулили ничего хорошего. «А это будет не больно?» «Да нет, если только чуть-чуть. Мы сделаем все быстро. Она даже не заметит». «Слышала, лисенок? Будет совсем не больно. Ты ничего не заметишь». Но Алиса заметила. Ее отвели в большую светлую комнату. Усадили в неудобное кресло рядом со столиком с инструментами. Ножницы, щипцы и еще бог знает что лежал на широком металлическом подносе. Насмотревшись на картинки, висевшие на стенах, и на жалобные стенания предыдущих пациентов, Алиса утверждалась в мысли, что эта светлая комната все больше напоминает ей камеру пыток из ужастика, которую она украдкой смотрела из-за папиного кресла. Ее жуткие фантазии оборвал улыбающийся доктор. Сев напротив, он включил странное зеркало на голове и ненадолго ослепил малышку. Когда звездочки перестали кружиться у нее перед глазами, она увидела огромных размеров шприц. Страх полностью сковал ее. Она не могла пошевелиться. Дальше все происходило, как в кошмаре. Почти каждый пыточный предмет со стола побывал у нее во рту. По меркам маленькой девочки, операция длилась целую вечность, вместо намеченных 15 минут. Когда все закончилось, мама скакала возле нее с мороженым в руках, как кролик с морковкой. «Лопай сколько хочешь», — сказал доктор, уходя вдаль длинного коридора. «Ха-ха! Классная шутка! В моем горле разгорелось адское пламя! Какое там мороженое! Но вот, доктор, я бы с удовольствием угостила куличиком из кошачьего песка!» Обиженно бормотала себе под нос Алиса, вытирая слезы. Хоть таких случаев было немного, но в ее подсознании твердо засела одна истина. Когда мама называет ее «лисенок», доброго не жди. Видимо, почувствовав настороженность дочери, миссис Тейт взяла ее под руку и потащила в дом. «У нас сегодня гости, Алиса. Будь с ними любезна и приветлива». «А разве я веду себя иначе, мам?» «Конечно нет, дорогая, но постарайся быть более милой и общительной. Ради меня». «Ох, ну вот, ради меня». «Страшная фраза», — подумала Алиса. «Примерь это платье, пойдем на этот спектакль, и все это ради меня». И абсолютно не важно, что платье в стиле «Прощай навек гордость и молодость» или спектакль настолько скучен, что интереснее узнать, как в 157-й серии каких-то там истин Мария призналась Хуану, что Педро, двоюродный племянник по материнской линии, на самом деле женщина. Но ответить на эти слова отказом было просто невозможно. Как и говорила миссис Тейт, дом и задний двор были заполнены гостями. В основном мамиными бывшими коллегами по работе, старыми и новыми друзьями. Было среди них и несколько молодых людей, а это могло означать лишь одно. «Мам, только не говори мне, что это очередные смотрины!» Алиса тяжело вздохнула и сделала печальные глаза. «В твоем возрасте многие уже заводят семьи, детишек рожают, строят свое гнездышко, а ты, милая, тебе уже пора задуматься о будущем». «Вот именно. Ключевое слово тут «мне». Я сама буду выбирать, с кем и когда мне заводить отношения. Алиса начала злиться, когда вмешивались в ее личную жизнь. «Ну да, конечно», — миссис Тейт даже не пыталась скрыть сарказм. «Ты и навыбираешь». Она закатила глаза и покачала головой. «Сколько продлились твои предыдущие отношения? Месяца 2-3? Вообще-то 5. «Да какая разница?» Миссис Тейт махнула рукой. «Вечно ты выбираешь не тех, кого нужно. А мама лучше знает, кто тебе подходит. Иди, переоденься, а то выглядишь как мальчишка». Миранда Тейт была добродушной и очаровательной женщиной. Красивой, общительной, но очень властной. Она всегда стремилась быть главной и держать все под контролем. Жизнь детей не была исключением. Спорить с ней было бесполезно. Миранда была твердо уверена, что в мире существует всего лишь 2 мнения. Ее и неправильное. Алисе оставалось только подчиниться и подняться наверх. Надев платье а-ля 60-е, выбранное мамой, она посмотрела в зеркало и ужаснулась. Бесформенное, черное, с большими белыми горошинами. Оно превращало ее красивое тело в жалкое подобие странной тряпичной куклы. Предвкушая грядущий позор, Алиса спустилась вниз. Пытаясь не попадаться на глаза гостям, она прошмыгнула на кухню, где и застала папу на месте преступления. Он стоял возле холодильника и с аппетитом поедал кусок шоколадного торта. Пару месяцев назад врач посоветовал ему низкохолестериновую диету. В тот же день миссис Тейт запретила мужу употреблять в пищу все сладкое и жирное. Заметив Алису, он широко улыбнулся, обнажая испачканные шоколадом зубы. «Ты выглядишь так, так!» Он доел последний кусочек и старательно пытался подобрать правильные слова для жуткого наряда дочери. «Глупо? Уныло? Позорно? Говори, пап, не стесняйся! Мило!» Врать он совсем не умел, а слово «мило» он вставлял в каждую фразу, когда не хотел называть вещи своими именами. «Просто потерпи до конца шабаша, и мы сможем спокойно посмотреть футбол». «Ему легко говорить», — думала Алиса, медленно шагая в гостиную. «Не над ним сегодня прилюдно будут проводить экзекуцию. Все начнется со слов «какая я хорошая девушка», а закончится вопросом «почему же я до сих пор одна и так не похожа на своих старших братьев?» Оба сына мистера и миссис Тейт были гордостью всего района. Стив работал юристом в крупной компании и уже успел обзавестись женой и 2 детьми. А Майкл стал спортивным журналистом и гордился тем, что катается по всему миру, меняя подружек как перчатки. На их фоне Алиса выглядела неудачницей, ничего не добившейся в жизни. Ее это абсолютно не волновало, что не сказать о миссис Тейт. Она не оставляла попыток выгодно устроить личную жизнь дочери. И этот вечер был не исключением. В гостиной на большом угловом диване сидели 3 женщины в ярких цветочных платьях. Алиса узнала их сразу. Новые мамины подружки по клубу 3С. Что означало «сделай сад самостоятельно». Они оживленно беседовали о яблонях и розах, хорошо прижившихся на заднем дворе Тейтов. В дальнем углу комнаты, где на старинном комоде выстроились в ряд детские фотографии Алисы и ее братьев, стояла Миранда в компании соседки миссис Грин и ее сына. Заметив дочь, миссис Тейт помахала рукой, приглашая, или, правильнее сказать, приказывая, присоединиться к беседе. «Милая, познакомься, это Фред, сын нашей соседки, миссис Грин. Рад, наконец, познакомиться с вами. Мама много рассказывала о вас», — протягивая руку, сказал юноша. «Взаимно», — сухо ответила Алиса, рассматривая его с ног до головы. Он был на пол головы ниже ее, упитанный и в больших круглых очках на пол лица. Темно-синий костюм тщательно выглажен, а белая рубашка накрахмалена. Алиса без сомнения понравилась ему. Щеки Фреда залились краской, а на лбу появилась испарина. Он широко улыбался, глядя ей в глаза, и даже пару раз подмигнул, чем вызвал у нее недовольную ухмылку. «Фред с отличием окончил университет и теперь работает экономистом в одной из лучших фирм нашего города», — с гордостью заявила миссис Грин. Она достала из кармана юбки салфетку и вытерла сыну лоб. «Только жаль, что девушку все никак найти не может». «Да, это печально», — с сарказмом ответила Алиса. Она не собиралась притворяться, что этот неуклюжий маменькин сынок ей по вкусу. Может, раньше Алиса бы и потерпела, но не сегодня. Она устала. Морально и физически. Да и голова раскалывалась от противной ноющей боли. «Можно тебя на минутку, дорогая?» Миссис Тейт схватила дочь под руку и отвела на кухню. «Что происходит? Почему ты так себя ведешь? Это неприлично. Мне надоели твои смотрины и постоянные упреки. В своей жизни я разберусь сама, мама. Уж прости, что я так не похожа на Стива и Майки. Но я не они и не ты». Алиса взбежала по лестнице на второй этаж и скрылась за дверью своей комнаты. Больше всего на свете ей хотелось исчезнуть отсюда. Улететь за 1000 миль. Чем дальше, тем лучше. Голова раскалывалась от боли, тело горело, а сердце стремилось выскочить из груди. Алиса с трудом дошла до кровати и рухнула без сил. Не прошло и минуты, как она погрузилась в глубокий и тревожный сон. Ей снился огромный круглый зал, обнесенный колоннами и заполненный ярким светом. Она стояла в самом центре в окружении странных существ, скрывающих лица под капюшонами красных балахонов. Алиса могла видеть только ярко-зеленые глаза, пристально смотревшие на нее из-под лобья, и слышать таинственный шепот на незнакомом языке. Взявшись за руки, существа образовали круг, в центре которого оказалась Алиса. Подняв головы вверх, они резко замолчали. Их впалые щеки стали светиться, а вытатуированные иероглифы исчезли один за другим. Над каждым из существ появился огненный символ. Некоторые из них Алиса узнала. Око, вписанное в треугольник, подкова удачи и злополучная пентаграмма со шкатулки Картера. Символы зависли в воздухе над головами существ, а потом устремились к ней. Они быстро кружились над ее головой, образовывая воронку. Вихрь становился все сильнее, пока не превратился в ураган, поднимающий Алису над землей. Огромная сила затягивала внутрь, прямо в эпицентр огненной энергии. Она не могла шевелиться, не могла кричать. Вихрь поглотил ее без остатка. Каждый из 13 символов проходил сквозь нее сотню раз, причиняя адскую боль. Казалось, что эта пытка не закончится никогда. Прозвенел будильник. Алиса с ужасом открыла глаза. Кошмар закончился. Чувствовала она себя гораздо лучше, чем вчера. Бодрая и полная сил. Даже надоедливый сигнал не вызывал у нее прежнего раздражения. Но выключить его все же стоило. Алиса по привычке потянулась к будильнику, но не смогла его нащупать. Повернув голову, она не увидела не только его, но и тумбочки, на которой он стоял. Алиса тщательно протерла глаза и попыталась встать с кровати. Удивлению и страху не было предела, когда она поняла, что парит над кроватью на расстоянии полуметра. Алиса тихо вскрикнула и съежилась. «Какого черта? Что происходит?» Она смотрела по сторонам в поисках подвоха. «Может, это какая-то странная и не смешная шутка? Наверняка где-то есть веревка или что-то в этом роде». Алиса ощупала руки и ноги. «Ничего». «Да быть этого не может!» Она попыталась спуститься вниз. Перевернулась на живот и постаралась дотянуться до спинки кровати. Руки оказались коротки. Будильник продолжал назойливо звенеть. Он скакал из стороны в сторону и верещал так, что разбудил родителей. В коридоре послышались шаги и недовольное бурчание мистера Тейта. Алиса только открыла рот, чтобы позвать на помощь, как тут же рухнула на кровать. Дверь комнаты открылась, и на пороге показался отец. Руки его были сложены по бокам, а нога недовольно отстукивала тапком по полу. Не дождавшись нужных действий, он подошел к прикроватной тумбе и отключил будильник. Не обращая внимания на бледное от страха лицо дочери, мистер Тейт вышел из комнаты и захлопнул дверь. Алиса вскочила с кровати, наспех переоделась и выбежала на улицу. Впервые в жизни она мчалась на работу, пусть и бывшую, со всех ног. Ни с кем не здороваясь, никому ничего не объясняя, Алиса взбежала на второй этаж. Она нервно перебирала в руках старые четки, что нашла у себя в тумбе. В голове почему-то возник образ старого ужастика. И ей пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить себя в том, что она совсем не похожа на героиню пресловутого фильма об изгнании дьявола. В поисках ответов Алиса стремилась к единственному человеку, который мог бы ей хоть что-нибудь объяснить. Капитану Филиппу Картеру, который в это время спокойно стоял у окна, наблюдая за гуляющими под присмотром санитаров пациентами больницы. Кто-то играл в настольные игры, один или двое читали, а кто-то бегал по лужайке за бабочкой. «Что ты со мной сделал?» — крикнула с порога Алиса, не успев войти в комнату. Картер улыбнулся, затем развернулся и с удивлением посмотрел на нее. Он и не надеялся увидеть ее вновь. «Я сегодня проснулась, парящей над кроватью. Какого черта происходит? Это твой очередной фокус, признавайся!» «Я ничего не делал, честно. Это, наверное, последствия вчерашних событий. Может быть, после уничтожения эфира на осколках жемчужины осталась часть энергии. Что еще за эфир?» Алиса качала головой. В какую темную историю она влипла. Она напрочь позабыла россказни Картера о будущем и причины его появления в прошлом. Обессиленная спутанными мыслями, Алиса плюхнулась на кровать. «Я тебе вчера рассказывал, помнишь? Это та штука, которую ты должен был вывести, потому что она жутко опасна? Час от часу не легче». Она закрыла лицо руками. «Странно, что он тебя не убил». Филипп подошел к Алисе и стал внимательно ее рассматривать, пытаясь обнаружить хоть какие-то внешние изменения. Но ничего не было. «Ну, спасибо». Она подняла голову и укорительно посмотрела на него. «Тебе никто не говорил, что ты отлично умеешь подбадривать?» «Возможно, остатки материи дают тебе силу. Временно, скорее всего». Немного подумав, он вдруг радостно вскрикнул. «Знаешь, что это значит? У меня есть шанс вернуться домой». Неожиданно замаячившая надежда подняла Картеру настроение. Бессонная ночь, размышления, и он почти смирился с мыслью о жизни в прошлом. Даже подумывал, как быстрее покинуть больницу и устроиться в новом мире. А тут на тебе, такой подарок. «Когда ты закончишь радоваться, скажи мне, как от этого избавиться?» Алису раздражало приподнятое настроение и довольная ухмылка Филиппа. Он выглядел как хитрый кот, облизывающийся на миску молока. «Понятия не имею. Может, этот эффект пройдет со временем или убьет тебя. Но если бы мы смогли попасть в мое время, ученые что-нибудь допридумали». «Я что, по-твоему, должна стукнуть каблучком, как Дороти из страны Оз?» «Кто?» «Неважно», — отмахнулась Алиса. «Я понятия не имею, как это работает». «Расскажи, что было перед левитацией?» «Мысли, эмоции, звуки. Все важно». Он сел рядом с ней и взял ее за руку. «Мне снился странный сон, кошмар, какие-то существа, символы, полет». Алису передергивало от жутких воспоминаний. Она чувствовала боль, тело горело. Казалось, что те символы все еще проходят сквозь нее, обжигая, меняя. Алиса не понимала, чем вызваны эти ощущения, страхом и воображением или фактом, опровергающим все ее представление о мире. Левитация не выдумка. Если только она не сошла с ума вместе с Картером. Повисшая в палате тишина нервировала. Время застыло. «Тебе нужно представить, как мы перемещаемся», — выдал Филипп после долгого раздумия. «Да ну!» — Алиса не скрывала сарказма. Она недовольно смотрела на него, мысленно осуждая его глупое предложение. «Попробуй, я прошу тебя!» Картер жалобно смотрел ей в глаза, как маленький бездомный щенок. Этот взгляд работал на всех женщин. «Хорошо». Алиса закрыла глаза и попыталась представить, как она перемещается во времени. Проблема была лишь в том, что она понятия не имела, как происходит весь этот процесс. Просидев так несколько минут, Алиса открыла глаза. «Еще идеи есть, гений?» «Я думаю. Может, ты что-то неправильно делаешь?» «Ну, извини, инструкция к этой штуке не прилагалась». Она вскочила с кровати и подошла к окну. Картер встал следом за ней. «Сосредоточься. Возьми меня за руку». Он протянул к ней ладонь. «Давай, не бойся». «Да сосредоточься ты уже». Не дождавшись, Филипп сам взял ее руку и крепко сжал. «Слушай меня». «Хватит на меня орать». Алиса закипала от злости. Раздавая приказы, Картер напоминал ей мать. «И почему все пытаются командовать ею? Надоели». Алису охватил приступ гнева. Ее трясло. Она была готова взорваться от ярости. «Что со мной? Что происходит?» «Хватит!» Алиса попыталась успокоить себя, но тщетно. Эмоции взяли верх. Глаза налились ярким серебристо-голубым светом и озарили все вокруг. Картер зажмурился, чтобы не ослепнуть. Он вспоминал дом, Арго и падение звездолета на землю. Некая сила подкинула его вверх с огромной скоростью. Он сильнее сжал руку Алисы. Спустя несколько секунд Филипп ощутил твердую землю под ногами и открыл глаза. Перед ним валялись разбросанные обломки истребителя, на котором он летел на землю. Они все еще горели. Алиса была рядом. Оглянувшись вокруг, она не без труда вспомнила это место. Когда-то они с родителями ездили сюда на пикник. Теперь же его было не узнать. От зеленой поляны и густого леса ничего не осталось. Вода в озере пересохла. И кроме треска огня не было слышно ничего. Нет ни пения птиц, ни зверей вокруг. Никого. Мертвая тишина на безжизненной планете. Сердце тоскливо защемило в груди. Она отпустила руку Картера и сделала несколько шагов вперед. «Не может быть!» Алиса протерла глаза и даже ущипнула себя в надежде, что ей это снится. Но пробуждение не последовало. Она и вправду за доли секунды оказалась в будущем. В ужасном будущем. «У нас получилось!» Филипп радостно огляделся. «Получилось!» Он подхватил Алису на руки и поцеловал в щеку. Картер был так счастлив, что не сразу заметил состояние Алисы. Ее зрачки расширились, дыхание участилось. Она была в шоке. Филипп хотел подбодрить ее, но не знал как. Но не мастер он красивых речей, не мастер. Неловкое молчание прервал громкий гул, доносящийся с неба. Поднялся сильный ветер. Он уносил за собой остатки былой жизни. Картер и Алиса посмотрели вверх. Четыре черных точки приближались к ним с невероятной скоростью. «У нас гости!» — в голосе Филиппа проскальзывала тревога. По мере приближения стали видны очертания звездолетов. Четыре корабля с серебристо-белыми эмблемами готовились к посадке. Картер схватил Алису за руку и резко потянул ее в сторону, где находился самый большой обломок корабля, еще не задетый пламенем. «Картер, что происходит? Кто это?» Его тревога передалась ей. «Некогда объяснять. Сейчас нам нужно спрятаться и ждать подкрепления». Они сели на корточки за обломком и притаились. «Сиди тихо и не высовывайся». «Ты мне не ответил. Что происходит?» Шепотом повторила она. Но Картер больше не слышал ее. Двигатели истребителей заглушали немногочисленные звуки вокруг. Капитан внимательно смотрел, как корабли заходили на посадку. Неужели те пару дней, проведенных в прошлом, никак не отразились на настоящем? Получается, он отсутствовал всего несколько минут. Это плохо. Это очень-очень плохо. Истребители приземлились. Двери кораблей синхронно открылись. На землю тяжело упали выдвижные лестницы. Из звездолетов вышли существа в военной форме с оружием за плечами. Алиса не могла поверить глазам. Впервые в жизни она видела самых настоящих пришельцев. Страх вперемешку с любопытством и восторгом заставил ее рассмотреть их внимательнее. Они были одеты в черно-синюю форму с нашивкой на груди. На серебристом щите изображена змея с пятью головами, извергающими пламя, а через прозрачную серо-зеленую кожу на руках и голове видны очертания сухожилий и мышц. На фоне еле заметного носа и губ большие широко посаженные черные глаза под навесом густых бровей заполняли большую часть лица. Длинные мускулистые руки заканчивались четырьмя пальцами с острыми, как бритва, когтями. Несмотря на невысокий рост, выглядели они сильными и натренированными. Несколько существ вышли вперед и начали внимательно осматривать местность. Через минуту из звездолета вышел еще один, перед которым присмыкались и робели остальные. Он был на голову выше их. На вытянутом лице располагался длинный нос и глаза овальной формы с завернутыми уголками вверх. Большие широкие губы скривились в оскале. На голове огромные рога, прорывающиеся прямо из черепа. Морщинистая бледно-розовая кожа покрыта странными синими пятнами, а на длинной шее татуировка в виде меча со щитом. «Это что еще за монстры?» – прошептала Алиса. «Иллайты! Кто?» «Наши враги! Если выберемся отсюда живыми, я тебе все расскажу». «Если?» «Что значит «если»? Картер?» Алиса не могла поверить в то, что происходило на ее глазах. Враждебные пришельцы, звездные истребители, перемещение во времени. Ее мозг отказывался принимать это как реальность. Для верности она еще несколько раз себя ущипнула. Было больно. Очень. Но от кошмара она так и не очнулась. Тем временем командир Иллайтов, оглядевшись по сторонам, прокричал. «Обыскать здесь все! Найти жемчужину!» Голос его был резким и грубым. Офицеры послушно начали копаться в обломках звездолета в поисках жемчужины. Они подходили все ближе и ближе к тому месту, где прятались Алиса и Филипп. Когда они нас найдут, веди себя уверенно. Постарайся молчать и не реагировать на их провокации. Запомни, они тебя понимают, а ты их нет. Постарайся потянуть время. Надеюсь, помощь уже не за горами. Алиса не успела и рта раскрыть, как убежище раскрыли. Вражеские солдаты окружили их и взяли на прицел. Два крепких Элайта схватили Картера, пару раз ударили его под дых и, заломив руки за спину, поволокли к командиру. Солдат помельче, но не менее грубый и сильный, схватил Алису за волосы и потащил следом. «Так-так-так, капитан Картер, вы все еще живы. Какой сюрприз!» Юлайт посмотрел на горевшие останки звездолета. «Рад познакомиться с вами лично. Я майор Каргантус». Он протянул свою мощную руку к Филиппу, но тот проигнорировал приветственный жест. Каргантус злобно хмыкнул и повернулся в сторону Алисы. «Кто это с вами?» Он начал осматривать ее с ног до головы. «Очень интересно». «Это моя помощница, второй пилот. Не трогайте ее. Она ничего не знает». «Наши датчики фиксировали только одного человека на борту вашего корабля, а вас, оказывается, двое. Как же так?» Майор сверкнул глазами. Алиса вызывала в нем давно забытое чувство. Любопытство. «Так все же, кто она? Откуда здесь взялась? И что за странная на вас одежда?» Каргантус сморщил густые брови, дотронувшись до больничной рубашки Картера. «Я уже сказал, это мой второй пилот». «Что ж...» Майор потерял интерес к Филиппу. Ему надоело слушать одну и ту же ложь. Люди такие смешные в своих попытках обмануть опытного плута. Каргантус переключился на Алису. Он нутром чувствовал, что ключ к поиску жемчужины кроется в ней. «Кто ты? Отвечай!» Он грубо схватил девушку за плечо и тряхнул так, что у нее клацнули зубы. Алиса не понимала ни слова. Лишь странные скрежетания, доносившиеся изо рта страшной ящерицы. Она с ужасом смотрела то на Филиппа, то на Элайта. Испуганная и растерянная Алиса не знала, как себя вести. В такой ситуации она была в первый раз и, возможно, в последний. «Великолепно!» Каргантус захлопал в ладоши. «Она меня не понимает. Не правда ли, капитан Картер?» Он посмотрел ему в глаза и улыбнулся. «Всем жителям галактики при рождении вводится чип-переводчик, чтобы мы могли понимать все известные диалекты. А у нее его явно нет. Иначе девчонка не хлопала бы глазами, словно малоумная курица. Так кто же она?» Филипп молчал. Он изо всех сил старался выдумать правдоподобную ложь. Соврать, что она местная аборигенка, не выйдет. Жители галактики в курсе, что на Земле никого не осталось. Может списать все на эксперименты анцентов? Обиженные Элайты с легкостью поверят в варварство Галактического Совета и, возможно, оставят Алису в покое. Картер собирался выдать Каргантусу эту незамысловатую версию, но к ним подошел один из солдат и доложил. «Мы ничего не нашли, майор. Никаких следов жемчужины Осириса». «Печально. Так давайте спросим у виновника торжества». Он повернулся к капитану и ухмыльнулся. «Я ведь могу называть тебя Филипп? Где жемчужина?» «Понятия не имею, о чем ты. Видимо, по-хорошему ты не понимаешь. Так, может быть, мне стоит поближе познакомиться с твоей помощницей? Знаешь, мне не помешает такой симпатичный второй пилот». «Она ничего не знает». Картер попытался вырваться из цепких лап Элайтов, но у него не получилось. Держали его крепко. «Если ты хоть пальцем до нее дотронешься, я вырву твое поганое сердце, а потом заставлю съесть». Каргантус усмехнулся и вплотную подошел к Алисе. Он стал проводить по ее волосам своими тонкими и острыми когтями, плавно переходя на щеку, а затем и шею. Его противные пальцы оставляли склизкий след на коже Алисы. По ее телу пробежал холодок отвращения. «А раз ты не хочешь говорить, я спрошу у нее. Лейтенант Илликус, принесите мне чип. Быстро!» Один из солдат побежал в сторону истребителей и вернулся через минуту, сжимая в руке большой шприц с густой черной жидкостью. Когда лейтенант Илликус передавал его майору, Алиса заметила в кашеобразной массе яркую белую точку. От тряски она начала раскрываться, превращаясь в тонкого жука с десятками лап и длинных усиков. Алиса в ужасе попыталась вырваться, но крепкие лапы Элайтов сомкнулись на ее руках, словно клещи. Они не давали ей ни малейшей возможности пошевелиться. Каргантус грубо схватил ее за волосы и отвел голову в бок. Он поднес шприц и с силой воткнул острую иглу ей в шею. От боли и неожиданности Алиса вскрикнула. Холод от места укола стал растекаться, медленно и болезненно поднимаясь к голове. Она чувствовала, как жук, перебирая колючими лапками, копошится внутри, прокладывая дорогу к мозгу. Алиса изо всех сил старалась сохранить самообладание, сдерживая мучительный крик внутри. Перед глазами все поплыло. Барабанные перепонки разрывались от сумасшедшего биения сердца. Так продолжалось несколько минут, долгих и болезненных. Когда жук добрался до мозга, страдания прекратились. Напряжение в теле спало, сердцебиение пришло в норму. «Я знаю, теперь ты понимаешь меня, так что слушай внимательно». Каргантус смотрел ей в глаза, словно гипнотизер. «Ты скажешь мне, где сейчас находится жемчужина Осириса, или я буду медленно убивать твоего командира, а затем и тебя». «Я не знаю, о чем вы говорите», — хриплым голосом ответила Алиса. Ее горло до сих пор сильно болело, будто в него залили раскаленный свинец. «Правда? Как печально!» Каргантус повернулся к солдатам, которые держали капитана, и кивнул. Два монстра ждали этого знака, как собственного дня рождения. Переглянувшись, они с силой толкнули Картера на землю и принялись избивать его ногами, не давая возможности дать отпор. Не щадя сил, Илайты били его тяжелыми сапогами по голове и животу. После очередного удара Филипп начал терять сознание, а изо рта потекла тонкая струйка крови. «Прекратите! Пожалуйста! Прошу вас! Не надо!» Алиса была напугана до смерти. «Я вам все расскажу. Все, что хотите. Только перестаньте». Каргантус довольно усмехнулся и посмотрел в сторону солдат. Они послушно остановились и отошли на два шага назад от истекающего кровью Картера. «Я внимательно слушаю». Каргантус в предвкушении пристально смотрел на Алису. «Ее больше нет. Жемчужина уничтожена». «Ты врешь. А я не люблю, когда мне лгут». Он снова повернулся к солдатам, чтобы они продолжили то, что с таким усердием начали. «Это правда!» — она была в отчаянии. На глазах появились слезы. «Вы можете убить нас, но это ничего не изменит. Жемчужины нет». «Допустим». Каргантус недоверчиво посмотрел на нее. «И как у вас это получилось? Как вы уничтожили ее?» Алиса рассказала ему историю их с Филиппом знакомства, как ей пришлось выкрасть артефакт и как он загадочно растворился. «Я слишком сильно сжала ее в руке», — подытожила она, и жемчужина взорвалась. «Глупая земная девчонка! Ха-ха!» Элайский майор зловеще рассмеялся, оценивающе глядя на нее. «Глупый капитан Картер! Остатки силы! Ха-ха-ха!» «Смешное предположение. Эфир невозможно уничтожить. Он может только сменить носителя». «Что? Но он теперь в тебе». Каргантус подошел к ней вплотную и дотронулся до ее щеки своим когтем. «Такая сила! Такая мощь в хрупком человеческом теле!» Он повернулся к солдатам и крикнул. «Отведите ее на борт. А капитана Картера убейте». «Нет!» — вскрикнула Алиса и дернулась вперед, но солдаты схватили ее и потащили к кораблю. Она пыталась сопротивляться, кусалась, вырывалась, кричала. Говорят, что в чрезвычайных ситуациях у человека может проявляться недюжинная сила. Он становится сильнее, быстрее, ловчее. Так вот, Алиса к этим счастливчикам не принадлежала. Все попытки освободиться из плена когтистых лап оказались безуспешными. А когда один из солдат достал из-за пояса небольшой пистолет и прицелился в голову лежащему на земле Картеру, она и вовсе обмякла. Неужели все закончится так? Неужели Филипп умрет на ее глазах? Картер был готов к смерти. Давным-давно. Он не жалел себя. Ему было не до этого. Единственное, о ком капитан мог думать, это Алиса. Из-за него она оказалась в этой передряге и теперь обречена на вечные пытки в обители кровожадных Иллайтов. Он глубоко вздохнул и в последний раз посмотрел на нее. Солдаты с трудом тащили ее к лестнице. Она отчаянно сопротивлялась, кричала, вырывалась, кусалась и царапалась, затем обмякла. Он, поймав на секунду ее взгляд, тихо прошептал: «Прости». По щекам Алисы потекли слезы. Яркий свет озарил темное пространство Земли. Поднялся сильный ветер. Еще один звездолет стремительно приближался к Земле. Картер поднял глаза. До боли знакомые очертания заставили его встрепенуться. «Черный ястреб!» Легендарный корабль его команды под гербом «Золотого Феникса». Он спешил на помощь. Воспользовавшись ситуацией, Филипп ударил солдата ногой по руке. Пистолет упал на землю и отлетел в сторону. Картер вскочил и со всей силы ударил Илайта кулаком в живот. Тот скорчился от боли. Заметив это, другие солдаты открыли огонь. Капитан упал на землю и стал глазами искать упавший пистолет. Он валялся в нескольких метрах от него, около одного из обломков звездолета. Ползком добравшись до оружия, Картер открыл ответный огонь. Красная лазерная очередь моментально настигла цель. Илайтский солдат, стоявший ближе всех к капитану, упал замертво. В суматохе Алисе удалось вырваться. Она побежала к Филиппу. «За ней!» — крикнул Каргантус. «Поймать живой! Быстрее!» Солдаты кинулись в погоню. Алиса бежала как можно быстрее. Под ногами хрустела земля и мелкие камни. Она все время натыкалась на мелкие обломки разбившегося истребителя. В какой-то момент чувство паники взвыло внутри. Тело стало ватным. Ноги перестали слушаться. Но Алиса продолжала двигаться вперед. Наконец она добежала до Картера. Следом за ней подскочили и два солдата. Один схватил ее за волосы, а второй нацелил дуло пистолета на капитана. Но Филипп оказался проворнее. Он выстрелил первым, попав солдату между глаз. Второй, Илайт, запаниковал. Он схватил Алису за горло, крепко прижимая к себе, прикрываясь ее телом от наставленного на него оружия. Картер держал его на прицеле. Он медленно наступал, ждал возможности прострелить голову Илайту. Солдаты Каргантуса подступали. Красные лазерные лучи освещали темную планету. Алиса посмотрела на Филиппа и подмигнула. Затем, что было силы, ударила Илайта локтем в живот и пригнулась. Послышался выстрел. На лбу солдата образовалась дыра с ровными обуглившимися краями, из которой брызнула кровь. Он упал замертво. Алиса облегченно вздохнула и встала. Картер чуть заметно улыбнулся и протянул ей руку. Она сделала шаг к нему навстречу и, заметив, как из-за обломка вертолета выбегает еще один Илайт, прокричала: «Сзади!» Алиса указала пальцем в сторону солдата. Филипп обернулся. Разъяренный солдат с криком бежал к нему с пистолетом в вытянутой руке. Он стрелял прямо на бегу, но лучи пролетали мимо цели. «Как в плохом кино», — подумала Алиса и ухмыльнулась. Когда Илайт оказался в опасной близости, Картер схватил его за руку, и между ними завязалась борьба. Прогремел выстрел, еще один. Оба упали на землю. Алиса подбежала к Филиппу и села рядом. Больничная одежда была грязной и разорванной, а из раны на правой ноге текла кровь. Илайтский солдат лежал рядом с простреленным животом. «Со мной все хорошо», — Картер еле говорил, пока Алиса зажимала рану руками. «Возьми пистолет», — он протянул оружие. «Защити себя». «Они убегают», — Алиса выглянула из-за обломка. «Тот корабль стреляет по ним». Черный ястреб приземлился и обстрелял противника из мощных пушек. Несколько точных залпов и три илайтских истребителя были уничтожены. Звездолету армии ОПС не было равных во всей галактике. Быстрый, маневренный, с сильным вооружением и доблестной командой на борту. При виде этого корабля враги разбежались в ужасе. Илайтам пришлось переключить внимание на черного ястреба. Они открыли ответный огонь, прикрывая своего командира, пока тот добирался до уцелевшего корабля. Противник спешно покидал планету. Как только истребитель Илайтов поднялся в воздух, из черного ястреба выскочили Адамс и Грант. Они подбежали к раненому Картеру. Он сидел на земле. Кровь ручьем лилась из бедра. Алиса, оторвав кусок своей рубашки, перевязывала рану. «Капитан, вы в порядке? Мы должны срочно доставить вас на борт Арго. Бегло осмотрел рану и сильнее затянул кусок ткани. «Ничего, бывало и хуже». «Что это за тряпье на вас, капитан?» Ричард ухмыльнулся, рассматривая потрепанный больничный костюм. «И что за прелестное создание с вами?» Он с неподдельным интересом рассматривал юную красавицу. «Познакомьтесь, друзья, это мисс Алиса Тейт. Теперь она жемчужина Осириса». Адамс и Грант удивленно переглянулись, но промолчали. Они помогли капитану Картеру встать и, взяв его под руки, доставили на борт черного ястреба.